Статья 4. Святой Августин, епископ Гипонский. Проповеди 73 и 73а. Вестник древней истории, 2007 год, номер 3, страницы с 243 по 250. Предисловие, перевод с латинского и комментарий С.А. Степанцова. Читателю предлагается перевод двух гомилий Августина, толкующих притчу о плевелах из 13 главы Евангелия от Матфея, причем в первой из них, 73-й, толкование притчи о плевелах соединено с толкованием притчи о сеятеле. Как известно, и притча о сеятеле, и притча о плевелах истолкована в самом Евангелии от Матфея. По этой причине Иларий Пиктавийский, например, вовсе отказывался давать им развернутое толкование. Иероним в своем комментарии к Евангелию от Матфея дает частные пояснения к деталям обеих притч, не выходя в целом далеко за пределы толкований, данных в 13 главе этого Евангелия. Особое философское толкование этих притч ранее предложил в своем толковании на Евангелие от Матфея Ориген. Но из латинских экзегетов 4-5 веков никто его не воспроизводит. Августин в проповедях на притчу о плевелах выступает наследником особого способа толкования, сложившегося в Северной Африке во время полемики с донатистами. При этом подходе притча о плевелах объясняется в таком специально экклезиологическом смысле, когда под плевелами понимаются не просто дурные люди, а именно плохие члены церкви, которые, тем не менее, не должны быть отчуждены от нее. Можно указать на вероятный источник подобного экклезиологического истолкования притчи о плевелах – трактат Оптата Милевского, чьи богословские идеи, связанные с отношением к донатистскому расколу, Августин перенял и развил. Действительно, во второй главе седьмой книги Оптата о донатистском расколе образы притчи о плевелах привлекаются примерно с теми же целями. Из некоторых глав сочинения Августина против послания Пармениана мы видим, что именно притча о плевелах привлекалась к спорам между донатистской и кафолической партией. Сильным аргументом кафолической партии было то, что сам Христос в Евангелии от Матфея указывает: «Поле притчи означает мир, а не Африку, которой была ограничена церковь донатистов. Жатва означает конец времен, последний суд, а не чистку в церковных рядах, проведенной уже при земной жизни. Жнецы – это ангелы, а не люди, берущие на себя роль отделителей доброго от дурного». В проповедях Августина набор евангельских образов, привлекаемых для иллюстрации идеи о неизбежном смешении дурных с добрыми в настоящем веке и об отделении дурных от добрых в конце времен, увеличен по сравнению с Оптатом. Это и провеивание гумна, сравните Евангелие от Матфея, глава 3, стих 12, и отделение хороших рыб от негодных, сравните Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 47 по 50 и тому подобное. Более того, по образцу евангельских образов сконструированы новые, например, отделение сока или масла от выжимок в виноградном или масличном точиле. Во всех случаях эти подобия помогают проповедовать одну и ту же идею. В земной церкви должно терпеть несовершенных и неправедных людей наряду с достойными, ибо, во-первых, никто по-настоящему не совершен, а во-вторых, в человеке можно ошибиться, а в-третьих, люди могут меняться. Собственно, церковь и есть организм, дающий возможность изменения находящимся в нем людям. Окончательного отделения не следует ждать раньше страшного суда. При этом те, кто из-за нежелания быть вместе с дурными создают некую церковь чистых, здесь у Августина и его единомышленников подразумеваются донатисты, на деле просто отделяют себя от истины и единой церкви, перестают быть ее членами. Типичный случай истолкования притчи о плевелах у Августина представлен в проповеди 73а, предположительно более ранней, чем проповедь 73. Здесь присутствуют все упомянутые выше мотивы, характерные для его рассуждений по поводу сепарационных притч. К ним здесь прибавляется два интересных экзегетических хода. Первый – объяснение того, почему о приточных плевелах сказано, что их соберут в отдельные связки. Второй – настоятельное указание на то, что плевелы рассеяны всюду, то есть, что во всех разрядах верующих есть дурные и добрые, среди клириков и лаиков, среди монахов и женатых. Проповедь 73 – несколько более необычное и сложное произведение с точки зрения экзегеза Евангелия. Она представляет собой рассуждение на тему сразу двух притч из Евангелия от Матфея – о сеятеле и о плевелах. Притча о сеятеле, как видно из текста, читалась накануне, а притча о плевелах – в день произнесения этой проповеди.